Год 1724. 2 февраля Петр отдает распоряжение отпустить Ульяну Синявину на покупку свинцу для Ревельского саду потребное число денег. 3 февраля генерал-адмиралу Апраксину направлено распоряжение об отпуске в Ревеле каменного угля для дворцовых работ. Хотя архитектор Никола Микетти уже покинул русскую службу, но в созданных им парках, как в Ревеле, так и в Риге, продолжают успешно вестись работы. Некоему Юнсену в Риге сообщается, что новый садовник должен зарисовать место, где будут разбиты сады. Следовательно, Микетти, неоднократно бывавший в Риге, успевал заниматься только городовым дворцом царя и деревянным дворцом у Даугавы, нареченным Петершанцем, а Рижский парк — это уже творение последователей Микетти. Велик вклад Микетти в создание петерговского ансамбля, особенно в разработку системы Большого каскада и других фонтанов. 15 февраля Петр I отправил капитану Маврину письмо в Рогервик, касающееся инженера Любероса, подопечного Маврина. Находившийся в это время в Москве император готовил к годовщине свадьбы фейерверк, который должен был расцвести огненной феерией за окном спальни императрицы. 19 февраля фейерверк состоялся. Инициалы Петра I и Екатерины сплелись в сердце. Над сердцем появилась корона, а по обеим сторонам ее эмблемы любви. В воздухе парил крылатый купидон с факелом, зажигая ракеты. Затем император направился на минеральные воды в Оланец поправить пошатнувшееся здоровье. Последовало возвращение в Москву, где 7 мая состоялась проведенная с большой торжественностью коронация Екатерины, сделавшая ее соправительницей императором. Во время коронации император был опять одет очень щеголевато, то есть был в красном, серебряном шитьем кафтане, который, хотя и украшался по французской моде большими отворотами, но сверху, около шеи, все-таки имел маленький шведский воротник, необходимый для всех кафтанов Его Величества, записал камер-юнкер Берхгольц в своем дневнике. А коронационное платье Екатерины I вызвало упреки в чрезмерной роскоши со стороны Петра. Ее Величество императрица в богатейшей робе, сделанной по испанской моде. Платье на ней было из пурпуровой штофной материи с богатым и великолепным золотым шитьем, и шлейф его несли 5 статс дам. Шествие это передвигалось вперед очень медленно, потому что она, вследствие тяжести этого одеяния, несколько раз останавливалась отдыхать, писал тот же придворный герцога Гольштинского. Коронационное платье Екатерины I хранится в собрании Оружейной палаты Московского Кремля. 9 ноября Адмиралтейство коллегия приказала Люберосу выискать на острове Малый Рог у Рогервика место, где быть городу, а также где можно выкопать колодцы. Кроме того, из Рогервика следовало отправить обратно солдат, командированных туда из ревельских гарнизонных полков, оставив на месте лишь тех, которые потребны для охраны арестантов. 6 декабря уже серьезно больной император собственноручно составил записки о Рогервике. Тон записок разочарованный. «Ежели подумать, что тогда будет, когда Рогервик совсем крепостью будет, чем он еще не является, а ежели надо сделать так, как начали, и 3 больверка уже сделаны, то не успеть их отделать и в 20 лет. Посему шведы 1 больверк 17 лет делали. К сему, когда эти бастионы заселить, то понадобится более 10 000 человек гарнизона и несколько тысяч орудий. Такое отношение, выдвигающее на первый план затруднения, не характерно для всегда энергичного и оптимистичного Петра. Но не следует забывать, что во время маневров флота в ноябре на Ладоге император поступил несоответственно своему рангу, бросившись в ледяную воду, когда один из матросов упал за борт. Этот демократичный жест стоил Петру воспаления легких, обострившего прежние недуги. В изможденном болезнями усталом теле стала уставать и железная воля, обычно не признававшая никаких препятствий на своем пути. Отсюда и сомнения в целесообразности и осуществимости собственного замысла в строках о колоссальной гавани Рогервик, одном из своих любимых детищ. Как явствует из отчетов конца 1724 года, работы продвигались весьма успешно. Были готовы казенный двор, склады для провианта и материалов, хранилище для инструментов, кузница, маяк на полуострове, пороховой склад в новой крепости. Мол, насыпанный в море, уже отходил от берега у звездного шанца на 136 саженей. Основание мола состояло из плетника слоем в 3 фута. Поверх плетника располагался 1 фут щебня, 2 ряда балок толщиной 2 фута и еще 1 фут щебня и так далее. Мол, ширина которого составляла сверху 2 сажени и 2 фута, возвышалась над водой на 7 футов. К этому времени на строительство Рогервика было израсходовано 110 352 еловые балки, 3830 шестов, 134 006 кирпичей, 28 080 кубических саженей плетника и 3823 кубические сажени щебня из того же известняка. На работах в среднем было занято 2284 человека с 380 ломовыми лошадьми и телегами. Из знаменитых людей здесь был и Балакирев, арестованный вместе с камергером Вильямом Монсом из-за взяточничества и после пыток сосланный в Рогервик. Хотя Петр обладал сверхчеловеческой энергией и подчинял своей воле несметное множество людей, природа воспрепятствовала выполнению части его планов. На острове Котлин почва оказалась слишком топкой для возведения гигантского маяка, а в Рогервике осенние бури раскидывали камни построенного летом мола. Как в народных преданиях, в которых герой днем возводит стены церкви, а ночью дьявол раскидывает все камни. Ветры противились Петру и в Ревеле, где 16 сентября шторм вновь разрушил часть Больверка, строившегося с 1717 года по проекту француза Леблона. Балки для ремонта приказали прислать из Рогервика.